Глава 53. Я все-таки ошибалась в своих суждениях. Как это часто бывает, мерила чужие поступки по себе. Но Арден на самом деле оказался другим. Вот только осознала я это далеко не сразу. При нашей встрече его светлость сделал вид, что ничего между нами в его лаборатории не произошло. А ужин, на который он меня пригласил, прошел очень чинно, мирно и исключительно в дружеской обстановке и без малейшего намека на большее. Мы встретились в небольшой столовой на втором этаже хозяйской башни, спокойно поели, выпили немного вкуснейшего вина. Наша беседа хоть и была довольно непринужденной, но за определенные рамки не заходила. Дракон спрашивал о земле, я интересовалась Квераной, империей и особенностями обучения в академии. Личных вопросов никто из нас не задавал, да и вообще мы вели себя просто как обычные приятели, причем не самые близкие. И нет, мне не нравилось такое положение вещей. Весь день мои мысли были лишь о Бардене и о его поцелуях. Я не могла думать ни о чем другом, а шальная фантазия так и норовила подкинуть какую-нибудь пикантную картинку с участием его соблазнительной голубоглазой светлости. Неудивительно, что вечера я ждала как манны небесной. Долго отмокала в ванной, потом заплела волосы в сложную косу. Даже накрасилась бы, если бы нашла чем. Хотя сейчас, когда на щеке больше не было уродливого знака, я сама себе казалась настоящей красавицей и без какой-либо косметики. Не зря говорят, что все познается в сравнении. И вот после всех этих мыслей, подчеркнутая вежливость Ардена, который снова вспомнил, что он высокородный лорд, казалась даже обидной. Но во время ужина я все-таки старалась вести себя соответствующе. Пришлось внушить самой себе, что происходящее – такая вот странная игра в соблюдении условностей и этикета. Хоть мне было категорически непонятно, зачем все эти расшаркивания, когда рядом нет посторонних. После ужина мы отправились в гостевую башню. Оказавшись в так полюбившейся мне музыкальной зале, я сразу направилась к инструменту. Думала, что волшебство этой комнаты поможет нам обоим расслабиться и перестать изображать чужих людей. Села, опустила руки на клавиши и не смогла сыграть ничего хоть немного приятного. Как назло, сегодня из-под моих пальцев выходили только несочетаемые звуки. Получалась откровенная белиберда. И это окончательно расстроило и опустило настроение на самый минимум. «Не понимаю», — сказала, повернувшись к Ардену, опустившемуся в ближайшее кресло. «Почему не получается? Раньше все выходило легко и красиво. Просто ты была одна», — озвучил странную версию дракон. «Я никогда не стеснялась выступать на публике», — ответила с легким раздражением. «Наоборот, мне даже нравилось». «Дело не в стеснении». Он поднялся и подошел ближе. Провел пальцами по крышке клаверона и снова поймал мой взгляд. «Это инструмент моей матери. Она никогда не любила играть по нотам или заучивать произведения. Считала, что музыка должна литься из души. И тогда отец заказал для нее этот клаверон. Артефакт. То есть на нем может сыграть любой человек? Даже учиться не нужно?» Такого я никак не могла ожидать. «Нет». Арден отрицательно мотнул головой и, встав рядом со мной, нажал на первую попавшуюся клавишу. «Я вот не могу. И никто не мог, кроме мамы. Потому что, играя, нужно было открыть инструменту душу, обнажить перед ним свою суть, свои мысли и свои чувства. А на такое способен не каждый». Он отошел обратно к креслу и наполнил два бокала из стоящего на кофейном столике графина. «Я был удивлен, узнав, что ты играла на мамином клавероне», — проговорил дракон. «В действительности на такое способен только тот, кто открыт и честен хотя бы перед собой. И знаешь, он легко, едва заметно улыбнулся. Мне бы очень хотелось услышать мелодию, которую рождает твоя душа. Увы, пока ты доверяешь мне не настолько, чтобы так передо мной раскрыться». Надолго мы в музыкальной комнате не задержались. После этого разговора мне стало не по себе, а Арден теперь вел себя еще более официально и отстраненно. Неудивительно, что все это породило в моей душе сомнения. И стало казаться, что днем он поцеловал меня исключительно по глупости. Поддался порыву, опьянел от чужой энергии, а потом, когда в голове прояснилось, осознал, что ничего подобного ему от меня не нужно. Нет, я помню, что он собирался официально за мной ухаживать, но почему тогда так холоден? Почему лишний раз старается даже не смотреть в мою сторону? Наша встреча завершилась тем, что он просто проводил меня до покоев, галантно поклонился и уже собрался уйти, но тут я не сдержалась. Злые мысли и сомнения душили изнутри, и остаться с ними наедине в закрытой комнате мне совершенно не хотелось. Ненавижу в чем-то сомневаться. «Прости, если я скажу глупость, но все же...» Начала, уже шагнув к двери. «Не пойми неправильно, я просто не хочу строить иллюзий. Мне больше нравится правда, какой бы она ни была». «О чем ты?» Не понял лорд, видя мое явное напряжение и смущение. «Арден, если я неинтересна тебе как девушка, то ты не обязан приглашать меня на ужины или прогулки. Я уже пообещала, что в любом случае буду рядом, пока не снимем проклятие. Мы можем просто дружить. Ты же предлагал мне дружбу, помнишь?» Он недоуменно хмыкнул и, неспешно сократив расстояние между нами, взял меня за руку. «Даже интересно, что заставило тебя подумать, будто ты мне неинтересна», — проговорил лорд. «Твое отчуждение. Мне нравились его глаза, нравилось смотреть в них, нравилось чувствовать его взгляд, ловить его эмоции. И сейчас я четко видела, что дракон в замешательстве. Вот тогда и поняла, что, кажется, снова забыла о том, насколько мы с ним разные. И не только мы, а сами наши миры. Что, по-твоему, я должен был сделать, чтобы у тебя не возникло этих ошибочных мыслей?» Спросил он, кажется, злясь, хотя внешне оставался все так же спокоен. «Почти. Хотя бы коснуться. Ты же весь вечер держался на расстоянии. Словно тебе неприятно». Теперь его брови поползли вверх, а с губ сорвался рваный вздох. «Маша, да мне стоило неимоверных усилий держать свои желания в узде!» Неожиданно признался он. «Или ты думала, что я потащу тебя в постель? Вот так, сразу? Как какую-то доступную женщину? Что позволю себе так тебя оскорбить?» «Ох!» Я нервным жестом провела рукой по волосам. «Конечно нет, ничего такого! Как же сложно! Ну зачем я вообще завела этот разговор? Нужно было просто улыбнуться на прощание и уйти к себе. Да, и потом всю ночь гадать, почему он стал так холоден». «Спокойной ночи, Арден», — проговорила, опустив взгляд, но успела лишь нажать на ручку двери, когда лорд меня остановил. «Скажи мне честно, что не так? Ты сама утверждала, что нам нужно учиться понимать друг друга и находить компромисс». «Все отлично», — ответила, чувствуя себя полной дурой. «Просто я снова забыла, что в этом мире все иначе. И ты другой. Я не встречала раньше таких мужчин». «Каких таких?» «Правильных, манерных, идеальных». Несколько долгих секунд Арден всматривался в мое лицо, будто пытался прочитать ответы на все свои вопросы. А потом просто сократил разделяющее нас расстояние и поцеловал. Нежно, медленно, мучительно сладко. Я же просто забыла, как дышать. Подалась к нему, обвела шею руками и, наконец, почувствовала то, о чем мечтала весь вечер. Его тепло, его губы, его вкус. Жаль, только это чудо закончилось до обидного быстро. «Как видишь, не настолько я правильный», — проговорил он тихо. «И уж точно не идеальный». «Для меня идеальный», — прошептала, все еще находясь под впечатлением от такого долгожданного поцелуя. Эти слова можно списать только на полное помутнение рассудка, ведь в любом другом случае они бы прозвучали только в моих мыслях. Арден нехотя отстранился, отошел на пару шагов, и все это не отрывая от меня потемневшего горячего взгляда. И вдруг спросил будничным тоном. «Ты говорила, что разбираешься в экономике?» Ума не приложу, как ему удается так легко менять темы и само настроение разговора. 4,5 года отучилась на экономическом факультете», — ответила я. «Так уж вышло, что замок остался без управляющего», — пояснил хозяин этого самого замка. «Нужно разобраться с учетными книгами, выяснить, как много он успел украсть, да и вообще... Я, конечно, справлюсь сам, но...» «Без управляющего? Как интересно. Значит, мои подозрения относительно лорда Гартена оказались верны. Буду очень рада помочь», — сказала совершенно искренне. «Меня, конечно, этому не учили, но с цифрами я всегда дружила». «Ты меня очень выручишь», — Арден улыбнулся. «Доброй ночи, Сансара. Встретимся за завтраком». Он кивнул на прощанье и ушел. Его комнаты находились в этом же коридоре, но он явно отправился в сторону лестницы. Решил еще поработать? Проводив его взглядом, я вздохнула и все-таки вошла в отведенные мне покои. Наткнувшись взглядом на собственное отражение в зеркале, в который раз за день коснулась пальцами чистой щеки и медленно выдохнула. Да, мне следовало радоваться, что знак принадлежности исчез, а угрозы для моей жизни больше нет. Я на самом деле была рада этому факту. Но вместе с тем в душе появилось чувство беспокойства, которое никак не собиралось отпускать. Я больше не чувствовала Ардена. И если проклятие снова попытается взять верх, у меня не будет возможности узнать об этом и помочь. Но и быть с ним рядом постоянно я тоже не смогу. Что же делать? Я ведь изведу себя переживаниями. Надо обязательно что-то придумать.